Братья, мы слышали о том, что истина в Иисусе. О нем, о нашем Господе, мы все вместе споем. 132-й, песнь Возрождения. «О имя Иисуса, нам так сладостно оно». 132 в общем пении.